встала, оделась, вышла к отцу. Давай, отец. Отец взял топор и подошел к лежанке. Сейчас у нас некоторые крестьяне двухэтажные дома имеют. Тогда кто это знал? Уж не этот лесной старик. В его доме была одна комната, перегороженная занавеской. В одной половине спал он, а в другой его дочка с Хаджаратом. И вот старик откинул занавеску, подошел к лежанке и изо всех сил взмахнул топором, чтобы отрубить голову Хаджарату. Но клинок запутался в занавеске. Старик уже не мог остановиться, и лезвие скользнуло по голове Хаджарата и почти отсекло ему ухо. Оно повисло на мочке. «Хай!» — вскрикнул Хаджарат и, выхватив из-под подушки пистолет, взлетел над лежанкой. Старик не успел еще раз поднять топор. Раздался выстрел, и он повалился. «Отец!» — закричала дочка. «Бандит убил тебя!» И тогда Хаджарат очнулся и понял, почему она одетая, почему не в постели, и выстрелил в нее, но не попал. Женщина за порог, Хаджарат за ней, придерживая ухо, откуда кровь так и хлестала. Они два раза обижали дом старика. А старик, оказывается, не был убит, он был только ранен в живот. Он выполз из дому с топором в руке, и когда Хаджарат пробегал мимо него, он лежа швырнул ему в ноги топор. И топор перерубил сухожилие правой ноги Хаджарата. Он рухнул, но потом встал и прикончил старика. Женщина в лес, а Хаджарат, истекая кровью, опираясь на палку, к утру вошел в село Адхара. Там жила семья близких ему людей, это были гарпы, хорошие чистокровные крестьяне. Они приняли Хаджарата как родного, травами остановили кровь, вымыли, отпоили и положили в чистую постель. Все, что можно было сделать, сделали. Но Хаджарат устал от предательства. Он знал, что если старик обещал его убить в эту ночь, утром туда подымутся стражники, чтобы взять труп. И они по следам крови легко выйдут на дом этих гарпов. И он подумал, что, может быть, эти хорошие люди не выдержат и предадут его. А иначе не поймешь того, что он сделал потом. «Друзья мои, — сказал он, — я никогда не забуду ваш чистый очаг. Но сейчас оставьте меня, я устал». Они решили, что он хочет уснуть, и стали выходить из комнаты. «Расстанемся, пока хороши», — услышал хозяин, выходивший последним. Но он решил, что Хаджарат уже сквозь сон что-то пробормотал. Он не знал, что Хаджарат собирается уснуть навсегда. Через минуту из комнаты раздался выстрел. Вбежали, где он? Хаджарат с простреленной головой, мертвый, лежит в постели. Вот так, сынок, не уберегли мы его. Он подымал дух народа, а он что, не человек? Его дух не надо было подымать. Любим сваливать на чужих, свои же и предавали. Это его и сломало. Знаю, были стоящие люди вроде моего отца, и лучше моего отца были люди, но предатели оказались сильней. «Расстанемся, пока хороши. С этим лучший из нас ушел от нас. Вдуматься, и камень заплачет. Если мы чего-то стоим, как народ, мы внукам, правнукам и праправнукам передадим этот стыд. Пусть горит, Забудем и сами будем забыты, не внявши упреку, кого упрекнешь?